«Не врешь?» «Нет, господин, клянусь». «Сержант, по возможности найди останки спутниковой станции», — приказал Дак Спайку. И подмигнул. «Но без риска, Фил». «Понял, сэр». Обычно радиостанция полковника Дака сработала сигналом вызова. «Ирбис на связи». «Это Феникс-1. Мы на подлете к Гирусгану. Задача — обеспечение эвакуации группы спецназа и сопровождение ее на базу в Хуми. Уточнение задачи будет?» «Нет, Феникс. Работайте по плану». «Принял. Делаем облет района». Через минуту над полуразрушенным кишлаком прошли 4 вертолета и разошлись в разные стороны, находясь в зоне видимости полковника Дака. Командир Ирбиса указал связисту талибов на «Апачи». «Видишь вертолеты?» «Вижу, господин». «Прекрасно. Мы сейчас начнем отход. Тебе я дарю жизнь, и только для того, чтобы ты быстро обежал кишлак и предупредил всех оставшихся в живых, что если при нашем отходе прозвучит хоть один выстрел, то мы превратим весь кишлак в пыль вместе с вашими бабами-вонючками и их выродками. Всех сожжем. Ты понял меня?» «Да-да, господин, я понял. Позвольте идти?» «Погоди». Отгоревшего во всю дом Азаркая подошел сержант Спайк. «Сэр, в здании ничего невозможно разобрать. Но если спутниковая станция находилась внутри дома, то она, без сомнения, выведена из строя». «Окей». «Селим, пшел вон». Связист талибов, спотыкаясь, бросился к сохранившимся домам кишлака. Адак отвел Спайка в сторону. «Ты действительно не видел станцию?» «Да, но когда мы подходили к селению, на крыше в правом от мечети доме я видел замаскированную тряпьем тарелку. Сейчас ее нет, хотя дом цел». «Антенна могла стоять только для резервной спутниковой станции, так?» «Так точно». «Отлично». Дак вновь вызвал капитана Шона. «Второй, это первый. Зачистку закончил?» «Так точно. Подгруппа готова выйти из кишлака». «Выводи подгруппу на исходный рубеж». Отключив станцию, Дак подошел к Заркаю. «Ну а теперь поговорим с тобой, хозяин. Ты тоже ничего не слышал о Луизе Крофт?» «Слышал», — ответил полевой командир. «Но ни я, ни мои люди к ее похищению отношения не имеем. Вашу женщину похитили воины Тимирзая. И где они сейчас?» «Этого я не знаю». «А где логово Тимирзая?» «Он может быть где угодно. У него много мест, где можно остановиться на долгое время. И в Афганистане, и в Пакистане, и даже в Ираке». «Ладно, не будем терять времени. На нашей базе в Хуми с тобой поговорят другие люди. Они мастера развязывать языки, и не таким, как ты. Сержант Спайк, выводи дикаря на плато». «Клон, я Ирбис». «Подавай, капитан, карету к месту высадки. Мы закончили работу в Гирусгане». В 8:50 группа Ирбис благополучно прибыла на армейскую базу Хуми. Из штабного отсека по спутниковой станции Дак набрал номер Тимохина. Александр находился дома, поэтому командир Ирбиса получил в ответ сигнал отсрочки сеанса связи. Через час Тимохин сам вышел на Дака. «Джон, приветствую тебя. Извини, что не ответил сразу. Был дома. Пришел в штаб, а на станции сообщение об отсрочке вызова». «Здравствуй, Алекс. Я не подумал о разнице во времени. В общем, отработали мы Гирусган, как и договаривались. Надеюсь, операция обошлась без потерь с вашей стороны». «На этот раз без потерь. Взяли Заркая, но в кишлаке я оставил его связиста. У него есть резервная спутниковая станция. Уверен, что сейчас Тимирзай в подробностях оповещен о нашей работе, связанной с активным поиском Луизы Крофт в Афганистане». «Отлично, Джон. Благодарю». «Слушай, Алекс, может, тряханем еще пару баз талибов?» «Понравилось?» При поддержке авиации работа идет как по маслу. Нет, Джон, больше никого трясти не будем. Достаточно Герузгана. Ты уверен, что я не буду нужен тебе при проведении основной акции? Будешь нужен вызову непременно. А не вызову, встретимся в Хуми. Окей, буду ждать. Отключив спутниковую систему, Тимохин присел в кресло руководителя. Группа полковника Дака свою задачу выполнила, а вот Шепель что-то запаздывает. Он должен был вывести подгруппу прикрытия в заданный район 2 часа назад, но до сих пор доклада от Михаила не проходило. Задержка в час, при том, какой маршрут предстояло пройти майору Шепелю, капитанам Киму и Дрозденко — ерунда. В пути всякое может случиться, тем более на марше в горно-лесистой местности. Однако тревога понемногу начала сжимать сердце командира сводного отряда. В кабинет вошел Крымов. «Привет. Ты чего не позвонил, что пошел в штаб? Не хотел тревожить тебя по пустякам. Привет». Тимохин пожал руку своему начальнику и другу. «Шепель вышел к Дерхану?» «Нет». «И это ты называешь пустяком?» — воскликнул Крымов. «Его подгруппа должна была занять позиции на Зеленых холмах в 6:00, максимум в 7:00. А сейчас у них уже 10:00. Ты сам с Мишей связаться не пытался?» «Нет». «Почему?» «Подождем еще». «А что мешает вызвать Шепеля на связь и узнать, что у них за проблемы возникли на марше?» «В 10:00, если Шепель не выйдет на связь, свяжусь с ним сам». «А что по Даку?» «Группа Ирбис задачу выполнила. Отработала Герузган при активной поддержке авиации. Уничтожила остатки банды Заркая. Самого главаря захватила живьем. А вот связиста Джона оставил в кишлаке после допроса по поводу Луизы Крофт. В 8:30 местного времени группа вернулась на базу в Хуми». «Думаю, Тимирзай уже сейчас оповещен о действиях американцев. Вопрос, как он воспримет данное событие. Добьемся ли мы своей цели, или работа Ирбиса окажется бесполезной?» «Ну, — протянул Крымов, — бесполезной она в любом случае считаться не может. Все же разгромлен один из лагерей талибов, захвачен в плен полевой командир. Отличный результат». «Но нам он ничего не даст, если Тимирзай не свяжет его напрямую с Крофт и не поверит в истинность замысла подразделения, осуществлявшего неожиданный штурм Герузгана». «Свяжет. Более того, Тимирзаю придется поломать макушку, почему Крофт искали в каком-то дерьмовом Герузгане и что в дальнейшем могут предпринять янки, по какой цели они нанесут следующий удар». «Будем надеяться, что Тимирзай поведется на подставу». Спутниковая станция «Орбита» сработала сигналом вызова. «На связи», — снял трубку Крымов. «Это Шепель. Мы у Дерхана. Почему задержались более чем на 2 часа?» «Крым, давай об этом потом. Мы вымотались, как верблюды, прошедшие каракумы. Короче, мы на месте. Когда наши начнут основную акцию?» 9 числа. «Не понял. Послезавтра?» «Да, послезавтра. Точное время будет сообщено тебе дополнительно». «Отлично. Тогда до вечера мы спать». Тимохин, слышавший переговоры, уточнил по второму динамику. «До 15:00, Миша. Отдых в твоей подгруппе до 15:00. «Ах, командир, ты, как всегда, спешишь обломать кайф». «И куда спешить, если основная акция назначена на послезавтра?» «Есть куда спешить, Миша. И от твоей расторопности и профессионализма во многом будет зависеть, не нанесут ли духи непоправимый вред здоровью Луизы Крофт». «Так, да?» «Что ж, тогда ладно. В 15:00 выйду на связь для уточнения ближайшей задачи. Отдыхай. Отбой». Крымов отключил станцию и выдохнул. «Ну, слава богу. и Шепель выполнил предварительную задачу. Вскоре мы будем из своего источника иметь информацию по Дирхану. Интересно, как отреагировал на информацию по Гирузгану господин Абдулла Тимерзай? Прикурив сигарету, проговорил Тимохин. Меня сейчас именно это больше всего волнует. Удался нам отвлекающий маневр или нет? Может связаться с Ревуновым? Да, он наверняка прояснил бы ситуацию, но мы не имеем права работать с ним. А я бы поговорил с Сергеем. Попробуем попросить разрешения на связь с агентом внешней разведки у Феофанова? Нет, Крым, сейчас не стоит. Подождем, что нам сбросит Шепель и как поведет себя Тимерзай с Кордопольским. Если афганец заподозрит что-то неладное, он принесет поставку груза на еще более поздний срок. Не проясним обстановку сами, тогда и обратимся к генералу с просьбой связаться с Ревуновым. Как бы не было поздно, Саня. Все решится уже сегодня, Крым. Почему ты так думаешь? Интуиция. Надеюсь, она не подведет меня и на этот раз. Что ж, подождем. После совета руководства Талибана в Пешаваре, на котором Мулла Омар подверг резкой критике действия полевых командиров, допустивших уничтожение складов с боеприпасами, Тимерзай, не в лучшем расположении духа, вышел во двор особняка, где проводилось совещание. Вытерев платком вспотевшее лицо, он подошел к ожидавшему его джипу. Из машины вылез водитель, телохранитель и помощник Надир Хакасим. «Вижу, сложный был разговор у Омара, Саиб». «Непростой, Надир. Применение неверными секретного отряда наносит движению серьезный ущерб. Надо обработать эту американскую шлюху Крофт. Она знает очень многое, что поможет нам в борьбе с геурами». «Да, Саиб, чуть не забыл. Час назад на связь выходил Али Чаранди». «Чаранди? Что-то произошло в Дирхане? Что-то с Крофт?» «Нет, в Дирхане все спокойно. Крофт на месте». «Так чего надо было Чаранди? Что-нибудь по грузу?» «Вы, Саиб, сами свяжитесь с ним». Тимерзай сел в джип. Хакасим занял место водителя и вывел внедорожник за территорию большой усадьбы, принадлежавшей богатому пакистанскому торговцу. К джипу сразу прилипли два автомобиля сопровождения с семью боевиками. Колонна направилась в сторону Дирхана. Тимерзай набрал на трубке спутниковой станции номер Чаранди. «Али? Это Абдулла. Ассалам алейкум, Саиб». «Ва алейкум, ассалам. Ты хотел говорить со мной? Я слушаю». «Вы задерживаетесь в гостях?» «Нет, еду в Дирхан». «Позаботься о сытном обеде». «Да, конечно. Но если вы уже на пути в Дирхан, то, может, поговорим дома? По приезде?» «Хоп. Но насчет чего разговор?» «Насчет действий отряда проклятых геуров в Афганистане». «Что? Эти собаки опять проявили себя?» «Да, Саиб». «Где?» «Скажи, где?» «В Гирузгане, Саиб». «У Заркая?» — удивился Тимерзай. «И что делали там неверные?» «Хотя не отвечай. Это действительно не телефонный разговор. Доложишь обо всем подробно, как только я приеду в твою усадьбу». «Да, Саиб, слушаюсь». Тимерзай бросил трубку на кожу заднего сиденья. «Шайтан бы побрал этот секретный отряд». «Неверные вновь нанесли по нам удар?» — спросил Хакасим. «Да, но больше никаких вопросов, Надир. Следи за дорогой и увеличь скорость. Нам нужно быть в Дирхане как можно быстрее». «Часа в три будем, Саиб». Абдулла Тимерзай откинулся на спинку сиденья внедорожника. Он не мог понять, почему спецподразделение американцев и русских напало на Гирузган. После налета авиации по всему району северного Джикунзи ни крупных лагерей, ни предоставляющих какую-либо угрозу сил Талибана там практически не осталось. И вдруг повторный удар по одному из кишлаков района. непонятно. Но вскоре все станет известно. Надо только доехать до Дерхана. Тимерзай подумал, что подобная мысль пришла к нему не где-нибудь в горном районе Афганистана, а в соседнем государстве, где ни американцев, ни их союзников не было. А все виноваты неудачи последнего времени. Надо поправлять ситуацию. И в этом талибам должна помочь бывшая помощница бывшего генерала США Харсона, сержант Луиза Крофт. Только она одна может вызвать в мире эффект разорвавшейся атомной бомбы. И Крофт сделает это, а потом медленно сдохнет, подстилка американская. Снимки с ее отрубленной головой долго будут мелькать на страницах газет и журналов ведущих издательств мира. Так будет. Но позже, после переброски к Родопольским, крупной партии вооружения и боеприпасов. Людей в отряды можно набрать быстро, но без оружия они не войско, а стадо баранов. Оружие придет. И что казалось невероятным, из страны, которая объявила войну международному терроризму. Из России, чьи войска 9 лет держали Афганистан в своих руках. И держали крепко, не то что американцы. Сейчас же российские генералы-чиновники продают оружие своим врагам. Воистину, мир перевернулся. Рассуждая, незаметно для себя Тимерзай задремал. Плавный ход дороги и внедорожника убаюкивал. От дремы его оторвал помощник и телохранитель Надир Хакасим. «Саиб, подъезжаем к Дерхану. На аэродром заезжать будем?» «Нет, давай к дому Чаранди».